Глава 20. «Что с тобой, мальчик?» — спросил Кратос с некоторым раздражением в голосе, хотя и не хотел этого показывать. «Голоса! Ты их не слышишь?» — выдавил из себя Атрей, морщась. «Я ничего не слышу». Кратоса охватило беспокойство. Он не знал, как быть с недугом сына. Он и в самом деле ничего не слышал. Атрей постарался выпрямиться и сесть ровно. «Теперь замолкают. Они кричали. Много голосов. Сердитых. Ты правда их не слышал?» «Нет». Беспокойство не утихло. Раньше во время приступов болезни сына такого не бывало. В прошлом не случалось ничего подобного. Он попытался подыскать слова утешения для Атрея, но понял, что ничего не может сказать. «Они были... злые!» Тут Атрей увидел еще двух светлых эльфов, стоявших на удобном возвышении и спокойно рассматривавших их. «Смотри, там еще двое. Может, заговорить с ними?» «Нет». Через пару мгновений эльфы скрылись из виду. «Может, им нужна наша помощь? Мы могли бы помочь им. Видел, что творят с ними темные эльфы?» «Они нам не мешают, а их дела нас не касаются». «Но...» «Не касаются». «А если нам будет нужна их помощь?» Кратос ничего не ответил. Повернув, они выплыли из ущелья в широкое спокойное озеро с мерцающей зеленовато-голубой водой. «Такая прекрасная земля и изуродована войной!» — вздохнул Атрей. «На войне главное выжить и получить преимущество. Более опытный солдат может выиграть битву. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем». Выбравшись на берег, они пошли дальше, к кольцевому храму, из которого в небо вырывался луч света. Вокруг мерцающего столба кружили черные силуэты темных эльфов. «Посмотри на тот храм! Нам туда?» Приближаясь к храму света, они увидели волшебный мост, состоящий целиком из белого света, перекинутый над обрывом и ведущий к синей двери храма. «Наверное, там вход», — предположил Атрей. Под мостом показались целые полчища темных эльфов, полностью закрывших расположенный там сверкающий кристалл. «Что они делают?» — спросил Атрей. Не успел он договорить, как мост пропал. «Мост исчез. Они прикрыли кристалл этой гадостью. Но зачем?» «Чтобы не прибыло подкрепление», — сказал Кратос, оценивая защитные сооружения. Заметив их, троица черных эльфов взмыла в воздух. Кратос приготовил топор, а у Атрея на этот раз было время снять лук, наложить стрелу и пустить ее так, чтобы подстрелить ближайшего эльфа. Пока умирающее существо падало в воду, Кратос порубил двух остальных, прежде чем они превратились в серьезную угрозу. «Почему они ополчились на нас?» — спросил Атрей, раздосадованный тем, что им то и дело приходится сражаться. Вот бы показать этим существам, что Кратос и Атрей не представляют опасности, чтобы не было бессмысленных смертей. «Мы вторглись в их мир. Мы для них чужаки. Они могут думать, что мы заодно со светлыми эльфами», — рассуждал Кратос вслух. Тут над ними сгустилась тень. Кратос поднял голову и увидел устремившегося к нему рогатого темного эльфа. Кратос схватил топор и отодвинул сына за спину, чтобы существо не схватило его. «Посмотри на рога. Этот отличается от остальных», — сказал Атрей. Паря на безопасном расстоянии, темный эльф испустил резкий крик, и со всех сторон вверх взмыли другие темные эльфы, размахивающие ножами и мечами. Когда они бросились в атаку, Кратос принялся размахивать топором направо и налево, рубя, кромсая и отсекая головы, пока оставшиеся не улетели прочь. Кратос снова посмотрел вверх, но темный эльф уже исчез. «Они не сдаются», — заметил Атрей. Чуть позже рогатый эльф появился словно из ниоткуда и вцепился в Атрея. «Нет, отец!» — закричал мальчик, бешено размахивая руками и пытаясь освободиться. «Атрей!» Кратос бросился вперед и схватил сына за ногу, прежде чем темный эльф успел поднять его в воздух. Пока одной рукой он тащил Атрея, а в другой сжимал топор, на него набросились два других темных эльфа. Один обхватил рукой ему шею, а другой ударил сияющим копьем. Копье Кратос отразил. но не смог сбросить того, кто сжал ему шею. Также он не смог удержать сына. «Отойди от него!» — завопил Атрей, увидев, как борется его отец. «Мы ничего вам не сделали, отпусти меня!» В ярости Кратос расшвырял нападающих, прицелился и метнул топор в рогатого темного эльфа. Лезвие подрезало крыло, отчего эльф с мальчиком полетели по спирали и упали на землю. Темный эльф успел подобрать топор, прежде чем Кратос вернул его. «Отец, быстрее!» — крикнул Атрей, отбиваясь от пары темных эльфов, набросившихся на него из теней. «Убирайтесь прочь!» — кричал он в ярости, размахивая перед собой ножом, чтобы на время задержать их. «Что вам нужно от нас?» Темные эльфы кружили, уклоняясь от клинка, но не спешили сдаваться. Атрей не имел ни малейшего представления о том, как ему остаться в живых. Только бешенство не давало мальчику замереть от ужаса. «Не подходите!» Рогатый темный эльф опустился с неба, все еще сжимая топор Левиафан. Кратос в ярости ударил его и сбил с ног. Вернув себе оружие, он расставил ноги, готовясь к еще более мощному удару. Но темный эльф откатился, взмыл в воздух и отлетел подальше. Атрей подбежал поближе к отцу, который приготовился встретить четырех темных эльфов. Отец с сыном встали спиной к спине. Кратос разрубил первого нападавшего, а Атрей ударил ножом еще одного. Оставшиеся два отбежали на возвышение и через секунду исчезли. Кратос с Атреем осторожно зашагали между павшими. Продравшись сквозь густые колючие кустарники, они обошли храм и нашли дверь, наглухо закрытую и не открывающуюся. Чуть дальше они увидели пролом в стене, достаточно широкий для того, чтобы в него можно было пролезть человеку. Они брели по разрушенным помещениям, пересекая то, что ранее было залами с золотыми украшениями и высокими сводами, а ныне превратилось в развалины с вьющимися растениями и колючками. Повсюду валялись разбитые колонны. «Вот это да!» — прошептал Атрей. В восхищение он отошел от отца, чтобы получше осмотреть разрушенный храм. Вдруг здесь проходила великая битва. «Наверное, тут было красиво до того, как темные эльфы все разрушили», — пробормотал мальчик вслух, хотя понимал, что вряд ли его отец заинтересуется местной историей. За очередным поворотом они увидели вдалеке и чуть выше световой мост, по которому шел светлый эльф, направляясь к огромному улью, из которого вышел темный эльф. Затем к нему спустились еще два его товарища. Все они принялись безжалостно колоть светлого эльфа кинжалами. «Они что, убивают его? Он же ничего не сделал!» — вырвалось у Атрея. «Ты этого не знаешь. Мы ничего не знаем об этом мире. Ты не имеешь представления о том, как это начиналось». «Но он даже не защищался». Кратос остановился и сурово посмотрел на сына. «Это его выбор. Мы делаем свой». «Может, в моей голове говорили светлые эльфы, и они просили помочь им?» «Ты этого не знаешь наверняка. Что, если говорил кто-то другой?» Когда безжизненное тело светлого эльфа упало к ногам черных, те повернулись к Кратосу с Атреем. «Мы так глупо не сдадимся», — пробормотал Кратос, готовясь к нападению, которое началось мгновение спустя. Поработал он на славу. Пол вокруг них быстро усеяли трупы черных эльфов. «Что теперь?» — спросил Атрей. И тут же по всему внутреннему пространству храма зажглись световые мосты, образовавшие целый лабиринт. Теперь было непонятно, каким путем следовать.